чему такие грандиозные планы? Она была первой женщиной, которая призналась ему в своих честолюбивых планах, а он сознался, что такие планы его пугают. Адам только что развелся, потому что его супруга решила, что ее больше не устраивает быть просто женой. Это потрясло его до глубины души. Они растили двоих сыновей и имели дом в Дарене. Теперь Адам вдруг оказался в холостяцкой квартире в Вестсайде, а женщина, сидящая напротив за столиком, говорила о целях управления корпорацией. Он рассмеялся, глядя на нее. Хиллари была очень красивой, молодой, энергичной, но все-таки чего-то в ней не хватало. Куда делись женщины, которые хотели бы иметь детей и жить в пригороде? Это что, вовсе вышло из моды? Хиллари улыбнулась, понимая, что, вероятно, переборщила с обсуждением своих планов. Но произошло это от непривычки. Она крайне редко ходила куда-то с мужчинами. Адам же был симпатичным, располагал к себе, поэтому она так разболталась. «Думаю, что просто некоторые женщины считают такую жизнь неподходящей для себя». Она не собиралась оправдываться, она наметила себе цель, и ничто не могло ее остановить. Хиллари продолжала бегство от демонов прошлого, зная, что, вероятно, оно не прекратится никогда. Она смирилась, но не стала всего объяснять Адаму, как, впрочем, не делилась и с другими. Жила одна, ходила на работу, и больше ничто ее не интересовало. Адам это почувствовал и испугался за нее. Он знал, сколько возможностей дает человеку жизнь. Ему было 38, женился он в 23 и теперь открывал для себя бесконечные новые горизонты. «А тебе не захочется когда-нибудь выйти замуж, иметь детей?» Хиллари покачала головой. С Адамом, похоже, можно было говорить искренне. «Для меня это не очень важно». Более того, она не хотела иметь близких, которых могла бы потерять, а уж тем более двух маленьких девочек, двоих детей, которых кто-то мог бы у нее отнять. Хиллари знала, что никогда не позволит такому случиться. Она хотела быть одна и была одна. Одиночество причиняло боль лишь временами, как сейчас, когда она смотрела. Имел представление о тех муках, которые испытала Хиллари, и не мог бы их понять. Жизнь может быть такой сладкой, если позволить ей такой стать. Это не так просто. Она вздохнула и посмотрела на него. «Думаю, ты не сможешь понять, какую жизнь я когда-то вела, а я не смогла бы о ней вразумительно рассказать». Почему бы в таком случае не начать все сначала? Можно так сделать и оставить прошлое позади? Не знаю. Хиллари не была уверена, что такое возможно, но очень хотела бы попытаться. Адам привлек ее к себе и поцеловал, сначала мягко, потом вдруг более страстно. Он желал близости с ней на протяжении недель, месяцев, фактически с того момента, как ее увидел, и теперь не мог удержаться, сняв с нее из себя одежду. Он отнес Хиллари к ней в постель, но Хиллари лежала отрешенная, холодная и в душе испуганная. Кое-что из того, что он делал, делали Мейда и Джорджина, другое напоминало о мальчишках-насильниках. Очень много надо было бы ей преодолеть в себе, даже ради такого хорошего человека, как Адам. Он, впрочем, быстро понял, что Хиллари не хочет продолжать, и прервал ласки, хотя трепетал от страсти. Ему было непонятно, что произошло. Что-нибудь не так, милая? Голос у него был хриплым, взгляд затуманило неудовлетворенное влечение. «Я весь горю от желания». «Извини», — прошептала Хиллари. Она отвернулась от Адама и уставилась на стену, задавая себе вопрос, сможет ли когда-нибудь стать нормальной женщиной, сможет ли преодолеть прошлое. Ей было 25 лет, и она начинала в этом сомневаться. Слишком многие люди были ей ненавистны. Артур Паттерсон, Джек Джонс, мальчишки, которые ее изнасиловали, Мэйда и Джорджина, Эйлен, персонал детдома, даже ее отец. Такой груз не позволял нормально жить. «Ты тут ни при чем», — попыталась она объяснить. «Я просто не могу». «Почему? Ты должна сказать мне». Адам, сидя на краю кровати, старался не давать волю нервам и понять Хиллари, которая, поднявшись, повернулась к нему.